Среди боя всякий мог заметить почтенного дожа, стоявшего в полном вооружении у кормы своей галеры. Перед ним развивалось большое знамя святого Марка, его угрозы, обещания и просьбы воодушевляли гребцов, его корабль первым пристал к берегу, и Дандоло был первый воин, вышедший на берег. Народы восхищались самоотвержением слепого старца, не подумав о том, что его преклонные лета и недуги уменьшали цену его жизни и увеличивали цену бессмертной славы. Знамя республики было внезапно водружено невидимой рукой. Знаменосец, вероятно, был убит на городском валу. Венецианцы быстро завладели 25 башнями и, безжалостно прибегнув к помощи огня, принудили греков очистить соседний городской квартал. Дож послал своим союзникам извещение о своем успехе, но опасность, в которой они находились, заставила его прекратить нападение. Великодушно заявив, что он предпочитает умереть вместе с пилигримами, чем одержать победу ценой их гибели, Дандоло отказался от приобретенного успеха, отозвал свои войска и поспешил на помощь к своим союзникам. Он нашел 6 измученных и уменьшившихся числом французских отрядов, окруженными 60 эскадронами греческой кавалерии, из которых самый незначительный был более многочислен, чем самое большое из французских подразделений. Стыд и отчаяние побудили Алексея сделать последнее усилие и вывести все свои войска на бой. Но когда он увидел, что латины выстроились в порядке и не падают духом, и им овладела робость, и после нескольких стычек на большом расстоянии от лагеря он к вечеру отвел назад свои войска. Его страх усилился от ночного безмолвия или от ночной суматохи. Собрав сокровище из 10 000 фунтов золота, трусливый узурпатор, постыдно покинув свою жену, свой народ и свой трон, сел в барку, переехал среди ночной темноты через Босфор и высадился с позорной безопасностью в одной маленькой фракийской гавани. Лишь только греческая знать узнала о его бегстве, она стала искать пощады и мира в темнице, где слепой Исаак ежеминутно ожидал появления палача. Исаак, обязанный непостоянству фортуны и спасением своей жизни и своим вторичным возвышением, облегся в императорскую порфиру и снова воссел на престоле среди павших к его стопам рабов, у которых он не был в состоянии различить непритворный страх от притворной радости. Утром следующего дня военные действия были приостановлены, и латинские вожди были поражены удивлением при получении послания от законного императора, который выражал нетерпеливое желание обнять своего сына и наградить своих великодушных избавителей. Но эти великодушные избавители не желали выпускать из своих рук заложника, пока не получит от его отца своей награды или, по меньшей мере, обещания уплатить им эту награду. Чтобы приветствовать императора, они выбрали 4 послов. Матвея Монморанси, нашего историка маршала Шампани и 2 венецианцев. Городские ворота растворились при приближении этих послов. По обеим сторонам улиц стояли датские и английские гвардейцы со своими боевыми секирами. Приемная комната блестела золотом и драгоценными каменьями, этими недостойными заместителями мужества и могущества. Рядом со слепым Исааком восседала его супруга, которая была сестрой короля Венгрии, а ее появление привлекло во дворец знатных греческих дам, которые смешались с толпой сенаторов и воинов. Латинские послы выражались устами маршала как люди, сознававшие свои заслуги, но уважавшие создание своих собственных рук. И император ясно понял, что обязательства, принятые его сыном по отношению к венецианцам и к пилигримам, должны быть исполнены без колебаний и отсрочек. Удалившись в особую комнату вместе с императрицей, с одним камергером, с переводчиком и четырьмя послами, отец юного Алексея с беспокойством выразил желание знать, в чем заключались обязательства его сына. Ему отвечали, что он должен подчинить Восточную империю папе, содействовать освобождению Святой Земли и немедленно уплатить 200 тысяч марок серебра. «Эти условия тяжелы», — был осмотрительный ответ императора. «Их нелегко принять и трудно исполнить. Но нет таких условий, которые превосходили бы меру ваших заслуг и достоинств». После этих удовлетворительных заверений бароны сели на коней и ввели наследника Константинопольского престола в город и во дворец. Юность Алексея и его необычайные похождения расположили все сердца в его пользу, и он был торжественно коронован вместе со своим отцом в Софийском соборе. В первые дни его царствования народ, довольный тем, что снова мог жить в достатке и спокойствии, радовался такой счастливой развязке трагедии. А недовольная знать скрывала свои сожаления и опасения под личиной радости и преданности. Во избежание беспорядков и столкновений между двумя несходными между собой нациями, французами и венецианцами, им были отведены помещения вне города, в предместьях Галате и Пере. Но они могли беспрепятственно входить в город для закупок или для свиданий со своими знакомыми, и движимые благочестием или любопытством пилигримы ежедневно посещали константинопольские церкви и дворцы. Эти необразованные иноземцы едва ли были в состоянии наслаждаться произведениями изящных искусств, но они были поражены великолепием того, что видели, и бедность их родных городов увеличивала в их глазах и многолюдность, и богатство главной метрополии христианства. Из их личных интересов и из признательности юный Алексей нередко не сходил с высоты своего звания, чтобы делать фамильярные визиты своим латинским союзникам, а при той свободе, которая царствует на пирушках, легкомысленная живость французов иногда забывала о присутствии восточного монарха. На более серьезных совещаниях было условлено, что соединение двух церквей должно быть делом времени и терпения. Но алчность не так сговорчива, как религиозное рвение. И большая сумма была безотложно уплачена для удовлетворения нужд крестоносцев и для того, чтобы положить конец их докучливым требованиям. Алексей тревожился при мысли об их предстоявшем удалении. Их отсутствие избавило бы его от тех обязательств, которые он еще не был в состоянии выполнить. Но его друзья оставили бы его беззащитным и одиноким на жертву своенравию и суеверию его вероломных подданных. Он попытался продлить их пребывание в Константинополе на один год с тем условием, что будет покрывать их издержки и заплатит от их имени за наем венецианских судов. Это предложение обсуждалось в Совете баронов. И после неоднократных споров и колебаний большинство голосов и на этот раз последовало совету дожа, решив удовлетворить просьбу юного императора. За 1600 фунтов золота маркиз Монферратский с согласился сопровождать Алексея во главе армии по европейским провинциям для того, чтобы упрочить авторитет юного монарха и преследовать его дядю, между тем как присутствие Балдуина и его союзников французских и фландерских держало бы константинопольских жителей в повиновении.